перед правителем Феликсом. А ночью Господь явился Павлу и сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи, их было более 40, поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Они пришли к первосвященникам и старейшинам и сказали: «Мы клятвенно заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, сегодня же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем, а мы готовы убить его». Но об этом замысле услышал племянник Павла, сын его сестры. Он пришел в крепость и уведомил Павла, а затем и тысяченачальника. Тогда тот призвал 200 сотников и сказал: «Приготовьте мне 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков. В 3:00 ночи, то есть около 9 часов вечера, отправитесь в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Феликс с 53-го года был прокуратором Иудеи, и резиденция его была в Кесарии. Феликс вошел в историю как правитель чрезвычайно безнравственный и преступный. И тысяченачальник написал такое письмо: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А так как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины по данному им приказанию, взяв Павла, повели его ночью в Кесарию. Отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и оставил Павла под стражей в Иродовой притории, дворце, в котором жили прокураторы. Через 5 дней пришли присланные тысяченачальником Лисием первосвященник Анания со старейшинами. С ними был ритор Тертул. Вызвали Павла. Тертул начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде, со всякою благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Этот человек — язва общества, возбудитель мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представитель назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону, но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него обо всем, в чем мы обвиняем его». Иудеи подтвердили слова ритора, а Павел, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы судишь народ сей,